Джек Лондон. Дом Мапуи. Несмотря на свои тяжеловесные очертания, шхуна Аурай двигалась при легком ветре послушно и быстро, и капитан подвел ее близко к острову, прежде чем бросить якорь, чуть не доходя до того места, где начинался прибой. Атолл Хикуэро, ярдов 100 в диаметре и окружностью в 20 миль, представлял собой кольцо измельченного кораллового песка, поднимавшегося всего на 4-5 футов над высшим уровнем прилива. На дне огромной, гладкой как зеркало лагуны, было много жемчужных раковин. Из палубы шхуны было видно, как за узкой полоской атолла искатели жемчуга бросаются в воду и снова выходят на берег. Но войти в атолл не могла даже торговая шхуна. Небольшим грибным катерам при попутном ветре удавалось пробраться туда по мелкому извилистому проливу. Шхуны же останавливались на рейде и высылали к берегу лодки. С Аураи проворно спустили шлюпку, и в нее спрыгнули несколько темнокожих матросов, голых, с алыми повязками вокруг бедер. Они взялись за весла, а на корме у руля стал молодой человек в белом костюме, какие носят в тропиках европейцы. Но он не был чистым европейцем. Золотистый отлив его светлой кожи и золотистые блики в мерцающей голубизне глаз выдавали примесь полинезийской крови. Это был Рауль. Александр Рауль. Младший сын Мари Рауль. Богатой квартиронки, владелицы 6 торговых шхун. Шлюпка одолела водоворот у самого входа в пролив и сквозь кипящую стену прибоя прорвалась на зеркальную гладь лагуны. Рауль спрыгнул на белый песок и поздоровался за руку с высоким туземцем. У туземца были великолепные плечи и грудь, но обрубок правой руки, торчащий на несколько дюймов, побелевший от времени костью, свидетельствовал о встрече с акулой, после которой он уже не мог нырять за жемчугом и стал мелким интриганом и прихлебателем. «Ты слышал, Алик?» — были его первые слова. «Мапуи нашел жемчужину! Да какую жемчужину? Такой еще не находили на Хикуэру, и нигде на всех Поумоту, нигде во всем мире! Купи ее, она еще у него! Он дурак и много не запросит! И помни, я тебе первый сказал! Табак есть?» Рауль немедля зашагал вверх по берегу к лачуге под высоким пандановым деревом. Он служил у своей матери агентом, и в его обязанности входило объезжать все острова по Поумоту и скупать копру, раковины и жемчуг. Он был новичком в этом деле, плавал агентом всего второй раз и втайне тревожился, что не умеет оценивать жемчуг. Но когда Мапуи показал ему свою жемчужину, он сумел подавить изумленное восклицание и сохранить небрежную деловитость тона. Но между тем жемчужина поразила его. Она была величиной с голубиное яйцо, безупречной формы, и белизна ее отражала все краски матовыми огнями. Она была как живая. Рауль никогда не видел ничего подобного ей. Когда Мапуи положил жемчужину ему на ладонь, он удивился ее тяжести. Это подтверждало ценность жемчужины. Он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна. Она была такая чистая, что казалось, вот-вот растворится в воздухе. В тени она мягко светилась переливчатым лунным светом. И так прозрачна была эта белизна, что, бросив жемчужину в стакан с водой, Рауль едва мог различить ее. Так быстро она опустилась на дно, что он сразу оценил ее вес. «Сколько же ты хочешь за эту жемчужину?» — спросил он с ловко разыгранным равнодушием. «Я хочу», — начал Мапуи, и из-за плеч Мапуи, обрамляя его коричневое лицо, высунулись коричневые лица двух женщин и девочки. Они закивали в подтверждение его слов и, еле сдерживая волнение, жадно сверкая глазами, вытянули вперед шеи. «Мне нужен дом», — продолжал Мапуи. «С крышей из оцинкованного железа и с восьмиугольными часами на стене. Чтобы он был длиной в 40 футов и чтобы вокруг шла веранда. В середине, чтобы была большая комната и в ней круглый стол, а на стене часы с гирями. И чтобы было 4 спальни, по 2 с каждой стороны от большой комнаты. и в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. А за домом кухня. Хорошая кухня с кастрюлями и сковородкой, и с печкой. И чтобы ты построил мне этот дом на моем острове. На Факарава. «Это все?» — недоверчиво спросил Рауль. «И чтобы была швейная машина», — заговорила Тефара, жена Мапуи. «И обязательно стенные часы с гирями», — добавила Наори, мать Мапуи. «Да, это все», — сказал Мапуи. Рауль засмеялся. Он смеялся долго и весело. Но смеясь, он торопливо решал в уме арифметическую задачу. Ему никогда не приходилось строить дом, и представления о постройке домов у него были самые туманные. Не переставая смеяться, он подсчитывал, во что обойдется рейс на Таити за материалами, сами материалы, обратный рейс на Факарава, выгрузка материалов и строительные работы. На все это круглым счетом потребуется 4000 французских долларов, иными словами, 20 тысяч франков. Это немыслимо. Откуда ему знать, сколько стоит такая жемчужина? 20 тысяч франков — огромные деньги. Да к тому же это деньги его матери. «Мапуи», — сказал он, — «ты дурак. Назначь цену деньгами». Но Мапуи покачал головой, и три головы позади него тоже закачались. «Мне нужен дом», — сказал он, — «длиной в 40 футов, чтобы вокруг шла веранда». «Да-да», — перебил его Рауль. «Про дом я все понял, но из этого ничего не выйдет. Я дам тебе 1000 чилийских долларов». Четыре головы дружно закачались в знак молчаливого отказа. «И кредит на 100 чилийских долларов». «Мне нужен дом», — начал Мапуи. «Какая тебе польза от дома?» — спросил Рауль. «Первый же ураган снесет его в море. Ты сам это знаешь». «Капитан Рафи говорит, что вот и сейчас можно ждать урагана». «Только не на Факарава», — сказал Мапуи. «Там берег много выше. Здесь, может быть, и снесет. На Хикуэру всякий ураган опасен. Мне нужен дом. На Факарава. Длиной в 40 футов и вокруг веранда». И Рауль еще раз выслушал весь рассказ о доме. В течение нескольких часов он старался выбить эту навязчивую идею из головы туземца. Но жена и мать Мапуи, и его дочь Нгакура поддерживали его. Слушая в 20-й раз подробное описание вожделенного дома, Рауль увидел через открытую дверь лачуги, что к берегу подошла вторая шлюпка с Аурай. Гребцы не выпускали весел из рук, очевидно, спеша отвалить. Помощник капитана шхуны выскочил на песок, спросил что-то у однорукого туземца и быстро зашагал к Раулю. Внезапно стало темно. Грозовая туча закрыла солнце. Было видно, как за лагуной по морю быстро приближается зловещая линия ветра. «Капитан Рафи говорит, надо убираться отсюда», — сразу же начал помощник. «Он велел передать, что если есть жемчуг, все равно надо уходить, а вось успеем собрать его после. Барометр упал до 29,70». Порыв ветра тряхнул пандановое дерево над головой Рауля и пронесся дальше. Несколько спелых кокосовых орехов с глухим стуком упали на землю. Пошел дождь. Сначала вдалеке, потом все ближе, надвигаясь вместе с сильным ветром, и вода в лагуне задымилась бороздками. Дробный стук первых капель по листьям заставил Рауля вскочить на ноги. 1000 чилийских долларов наличными, Мапуи, — сказал он. — И кредит на 200. — Мне нужен дом, — затянул Мапуи. — Мапуи! — прокричал Рауль сквозь шум ветра. — Ты дурак! Он выскочил из лачуги и вместе с помощником капитана кое-как добрался до берега, где их ждала шлюпка. Шлюпки не было видно. Тропический ливень окружал их стеной так, что они видели только кусок берега под ногами и злые маленькие волны лагуны, кусавшие песок. Рядом выросла фигура человека. Это был однорукий Хуру-Хуру. «Получил жемчужину!» — прокричал он в ухо Раулю. «Мапуи, дурак!» — крикнул тот в ответ, и в следующую минуту их разделили потоки дождя. Полчаса спустя Хуру-Хуру, стоя на обращенной к морю стороне атолла, увидел, как обе шлюпки подняли на шхуну, и Аурай повернула прочь от острова. А в том же месте, словно принесенная на крыльях шквала, появилась и стала на якорь другая шхуна, и с нее тоже спустили шлюпку. Он знал эту шхуну. Это была Орохена, принадлежавшая метису Торике,

Справа и слева от него огромные волны уже перехлёстывали через узкое кольцо атолла в лагуну. 20 миль в окружности имело это кольцо, и лишь кое-где оно достигало 300 футов в ширину. Сезон ловли жемчуга был в разгаре, и туземцы съехали сюда со всех окрестных островов и даже с Таити. «Здесь сейчас 1200 человек», — сказал капитан Линч. «Трудно сказать, сколько из них уцелеет к завтрашнему утру». «Непонятно, почему нет ветра?» — спросил Рауль. «Не беспокойся, мой милый, не беспокойся. Неприятности начнутся очень скоро». Не успел капитан Линч договорить, как огромная волна низринулась на атолл. Морская вода, покрыв песок 3-дюймовым слоем, закипела вокруг их стульев. Раздался протяжный стон испуганных женщин. Дети, стиснув руки, смотрели на гигантские валы и жалобно плакали. Куры и кошки заметались в воде, а потом дружно, как сговорившись, устремились на крышу дома. Один туземец, взяв корзину с новорожденными щенятами, залез на кокосовую пальму и привязал корзину на высоте 20 футов над землей. Собака-мать, повизгивая и тявкая, скакала в воде вокруг дерева. А солнце светило по-прежнему ярко, и все еще не было ни ветерка. Они сидели, глядя на волны, кидавшие Аурая из стороны в сторону. Капитан Линч, не в силах больше смотреть на вздымавшиеся водяные горы, закрыл лицо руками, потом ушел в дом. 28,60, негромко сказал он, возвращаясь. В руке у него был моток толстой веревки. Он нарезал из нее концы по 10 футов длиной. Один дал Раулю, один оставил себе, а остальные раздал женщинам, посоветовав им залезть на деревья. С северо-востока потянул легкий ветерок, и, почувствовав на лице его дуновение, Рауль оживился. Он увидел, как Аурая, выбрав шкоты, двинулась прочь от берега, и пожалел, что остался здесь. Шхуна-то уйдет от беды, а вот остров... Волна перехлестнула через атолл, чуть не сбив его с ног, и он присмотрел себе дерево. Потом, вспомнив про барометр, побежал в дом и в дверях столкнулся с капитаном Линчем. 28,20, сказал старик. Ух, и заварится тут чертова каша. Это что такое? Воздух наполнился стремительным движением. Дом дрогнул и закачался, и они услышали мощный гул. В окнах задребезжали стекла. Одно стекло разбилось. В комнату ворвался порыв ветра такой силой, что они едва устояли на ногах. Дверь с треском захлопнулась, расщепив щеколду. Осколки белой дверной ручки посыпались на пол. Стены комнаты вздулись, как воздушный шар, в который слишком быстро накачивали газ. Потом послышался новый шум, похожий на ружейную пальбу. Это гребень волны разбился о стену дома. Капитан Линч посмотрел на часы. Было 4 пополудни. Он надел синюю суконную сумку, снял со стены барометр и засунул его в глубокий карман. Новая волна с гулким стуком ударилась в дом, и легкая постройка повернулась на фундаменте и осела, накренившись под углом в 10 градусов. Рауль первый выбрался наружу. Ветер подхватил его и погнал по берегу. Он заметил, что теперь дует с востока. Ему стоило огромного труда лечь и приникнуть к песку. Капитан Линч, которого ветер нес как соломинку, упал прямо на него. Два матроса с Аураи спрыгнули с кокосовой пальмы и бросились им на помощь, уклоняясь от ветра под самыми невероятными углами, на каждом шагу хватаясь за землю. Капитан Линч был уже слишком стар, чтобы лазить по деревьям, поэтому матросы, связав несколько коротких веревок, стали постепенно поднимать его по стволу и, наконец, привязали к верхушке в 50 футах от земли. Рауль закинул свою веревку за ствол другой пальмы и огляделся. Ветер был ужасающий. Ему и не снилось, что такое бывает. Волна, перекатившись через атолл, промочила его до колен и хлынула в лагуну. Солнце исчезло. Наступили свинцовые сумерки. Несколько капель дождя ударили его сбоку, словно дробинки. Лицо окатило соленой пеной, словно ему дали оплеуху. Щеки жгло от боли. На глазах выступили слезы. Несколько сот туземцев забрались на деревья, и в другое время Рауль посмеялся бы, глядя на эти гроздья людей. Но он родился на Таити и знал, что делать. Он согнулся, обхватив руками дерево, и, крепко ступая, пошел по стволу вверх. На верхушке пальмы он обнаружил двух женщин, двух девочек и мужчину. Одна из девочек крепко прижимала к груди кошку. Со своей вышки он помахал рукой старику-капитану, и тот бодро помахал ему в ответ. Рауль был потрясен видом неба. Оно словно нависло совсем низко над головой, и из свинцового стало черным. Много народу еще сидело кучками на земле под деревьями, держась за стволы. Кое-где молились. Перед одной из кучек проповедовал миссионер-мормон. Странный звук долетел до слуха Рауля. Ритмичный, слабый, как стрекот далекого сверчка. Он длился всего минуту, но за эту минуту успел смутно пробудить в нем мысль о рае и небесной музыке. Оглянувшись, он увидел под другим деревом большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. По их лицам и по одинаковым у всех движениям губ он понял, что они поют псалом. А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить. Этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре. Но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. Невдалеке от него вырвало с корнем дерево. Висевших на нем людей швырнуло на землю. Волна окатила узкую полоску песка, и люди исчезли. Все совершалось быстро. Рауль увидел на фоне белой вспененной воды лагуны черную голову, коричневое плечо. В следующее мгновение они скрылись из глаз. Деревья гнулись, падали и скрещивались, как спички. Рауль не уставал поражаться силе ветра. Пальма, на которой он спасался, тоже угрожающе раскачивалась. Одна из женщин причитала, крепко прижав к себе девочку, а та все не выпускала из рук кошку. Мужчина, державший второго ребенка, тронул Рауля за плечо и указал вниз. Рауль увидел, что в 100 шагах от его дерева мормонская часовня, как пьяная, шатается на ходу. Ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силой вал подхватил ее, повернул и бросил на купу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Волна схлынула, а они остались лежать на земле. Одни неподвижно, другие извиваясь и корчась. Они чем-то напоминали Раулю муравьев. Он не ужасался. Теперь его ничто не могло ужаснуть. Спокойно и деловито он наблюдал, как следующей волной эти человеческие обломки смывало в воду. Третья волна, самая огромная из всех, швырнула часовню в лагуну, и она поплыла во мрак, наполовину затонув. Не дать не взять Ноя в ковчег. Рауль поискал глазами дом капитана Линча и с удивлением убедился, что дома больше нет. Да, все совершалось очень быстро. Он заметил, что с уцелевших деревьев многие спустились на землю. Ветер тем временем еще усилился. Рауль видел это по своей пальме. Она уже теперь не раскачивалась взад и вперед. Теперь она оставалась почти неподвижной, низко согнувшись под напором ветра, и только дрожала. Но от этой дрожи тошнота подступала к горлу. Это напоминало вибрацию камертона или струн гавайской гитары. Хуже всего было то, что пальма вибрировала необычайно быстро. Даже если ее не вырвет с корнями, она долго не выдержит такого напряжения и переломится. Ага, одно дерево уже не выдержало. Он не заметил, когда оно сломалось, но вот стоит обломок, половина ствола. Пока не увидишь, так и не будешь знать, что творится. Треск деревьев и горестные вопли людей тонули в мощном реве и грохоте. Когда это случилось, Рауль как раз смотрел туда, где был капитан Линч. Он увидел, как пальма бесшумно треснула посередине, и верхушка ее с тремя матросами и старым капитаном понеслась к лагуне. Она не упала, а поплыла по воздуху, как соломинка. Он следил за полетом. Она ударилась о воду в шагах в 100 от берега. Он напряг зрение и увидел, он мог бы в этом поклясться, что капитан Линч помахал ему на прощание рукой. Рауль не стал больше ждать. Он тронул туземца за плечо и знаком показал ему, что нужно спуститься. Туземец согласился было, но женщины словно окаменели от страха, и он остался с ними. Рауль захлестнул веревку вокруг дерева и сполз по стволу на землю. Его окатило соленой водой. Он задержал дыхание, судорожно вцепившись в веревку. Волна спала, и, прижавшись к стволу, он перевел дух. Потом завязал веревку покрепче. И тут его окатила новая волна. Одна из женщин соскользнула с дерева, но мужчина остался со второй женщиной, обоими детьми и кошкой. Рауль еще сверху видел, что кучки людей, жавшихся к подножиям других деревьев, постепенно таяли. Теперь это происходило справа и слева от него, со всех сторон. Сам он напрягал все силы, чтобы удержаться. Женщина рядом с ним заметно слабела. После каждой волны он дивился сначала тому, что его еще не смыло, а потом, что не смыло женщину. Наконец, когда схлынула еще одна волна, он остался один. Он поднял голову. Верхушка дерева тоже исчезла. Укоротившийся наполовину дрожал расщепленный ствол. Рауль был спасен. Корнями пальма держалась, и теперь ветер был ей не страшен. Он полез вверх по стволу. Он так ослабел, что двигался медленно. И еще несколько волн догнали его, прежде чем ему удалось от них уйти. Тут он привязал себя к стволу и приготовился мужественно встретить ночь и то неизвестное, что еще ожидало его. Ему было очень тоскливо одному в темноте. Временами казалось, что наступил конец света, и только он один еще остался в живых. А ветер все усиливался. Усиливался с каждым часом. К 11 часам, по расчетам Рауля, он достиг совсем уже невероятной силы. Это было что-то чудовищное, дикое, визжащий зверь, стена, которая крушила все перед собой и проносилась мимо, но тут же налетала снова, и так без конца. Ему казалось, что он стал легким, невесомым, что он сам движется куда-то, что его с неимоверной быстротой несет сквозь бесконечную плотную массу. Ветер уже не был движущимся воздухом. Он стал ощутимым, как вода или ртуть. Раулю чудилось, что в этот ветер можно запустить руку и оторвать его по кускам, как мясо от туши быка, что в него можно вцепиться и приникнуть к нему, как к скале. Ветер душил его. Он врывался с дыханием через рот и ноздри, раздувая легкие, как пузыри. В такие моменты Раулю казалось, что все тело у него набито землей. Чтобы дышать, он прижимался губами к стволу пальмы. Этот непрекращающийся вихрь лишал его последних сил. Он изматывал и тело, и рассудок. Рауль уже не мог ни наблюдать, ни думать. Он был в полусознании. Четкой оставалась одна мысль. Значит, это ураган. Мысль эта упорно мерцала в мозгу, точно слабый огонек, временами дававший вспышки. Очнувшись от забытья, он вспоминал: «Значит, это ураган». Потом снова погружался в забытье. Яростнее всего ураган бушевал от 11 до 3 часов ночи. И как раз в 11 сломалось то дерево, на котором спасался Мапуи и его семья. Мапуи всплыл на поверхность лагуны, все еще не выпуская из рук свою дочь Нгакуру. Только местный житель мог уцелеть в такой переделке. Верхушка дерева, к которой Мапуи был привязан, бешено крутилась среди пены и волн. То цепляясь за нее, то быстро перехватывая по стволу руками, чтобы высунуть из воды свою голову и голову дочери, он ухитрился не захлебнуться, но вместе с воздухом в легкие проникала вода. Летящие брызги и дождь, ливший почти горизонтально. До противоположного берега лагуны было 10 миль. Здесь обешено крутящиеся завалы из стволов, досок, обломков домов и лодок разбивалось 9 из каждых 10 несчастных, не погибших в водах лагуны. Захлебнувшихся, полуживых, их швыряло в эту дьявольскую мельницу и размалывало в кашу. Но Мапу и повезло. Волею судьбы он оказался в числе уцелевших. Его выкинуло на песок. Он истекал кровью. У Нгакуры левая рука была сломана. Пальцы правой расплющило. Щека и лоб были рассечены до кости. Мапуи обхватил рукой дерево и, держа дочь другой рукой, со стонами переводил дух, а набегавшие волны доставали ему до колен, а то и до пояса. В 3 часа утра сила урагана пошла на убыль. В 5 часов было очень ветрено, но не более того. А к 6 стало совсем тихо, и показалось солнце. Море начало успокаиваться. На берегу, еще покрытой волнами лагуны, Мапуи увидел искалеченные тела тех, кому не удалось живыми добраться до суши. Наверное, среди них и его жена, и мать. Он побрел по песку, осматривая трупы, и увидел свою жену Тефару, лежавшую наполовину в воде. Он сел на землю и заплакал, подвывая по-звериному, ибо так свойственно дикарю выражать свое горе. И вдруг женщина пошевелилась и застонала. Мапуи вгляделся в нее. Она была не только жива, но и не ранена. Она просто спала.

Прошел час. Она не старалась опознать мертвеца. Она ждала смерти, и ее не интересовало, кем было раньше это страшилище. Но через час она с усилием приподнялась и вгляделась в труп. Сильная волна подхватила его и оставила там, куда не доставали волны поменьше. Да, она не ошиблась. Эта прядь рыжих волос могла принадлежать только одному человеку на островах Паумоту. Это был Леви, немецкий еврей. Тот, что купил жемчужину Мапуи и увез ее на шхуне Хира. Что ж, было ясно. Хира погибла. Бог рыболовов и воров отвернулся от скупщика жемчуга. Она подползла к мертвецу. Рубашку с него сорвало. Широкий кожаный пояс был на виду. Затаив дыхание, Наури попробовала расстегнуть пряжку. Это оказалось совсем нетрудно, и она поспешила отползти прочь, волоча пояс за собой по песку. Она расстегнула один кармашек, другой, третий. Пусто. Куда же он ее дел? В последнем кармашке она нашла ее. Первую и единственную жемчужину, купленную им за эту поездку. Наури отползла еще на несколько шагов, подальше от вонючего пояса, и рассмотрела жемчужину. Это была та самая, которую Мапуи нашел, а Торики отнял у него. Она взвесила ее на руке, любовно покатала по ладони. Но не красота жемчужины занимала Наури. Она видела в ней дом, который они с Мапуи и Тефарой так старательно построили в своих мечтах. Глядя на жемчужину, она видела этот дом во всех подробностях, включая восьмиугольные часы на стене. Ради этого стоило жить. Она оторвала полосу от своей аху и, крепко завязав в нее жемчужину, повесила на шею. Потом двинулась по берегу, кряхтя и задыхаясь, но зорко высматривая кокосовые орехи. Очень скоро она нашла один, а за ним и второй. Разбив орех, она выпила сок, отдававший плесенью, и съела дочисто всю сердцевину. Немного позже она набрела на разбитый челнок. Уключен на нем не было, но она не теряла надежды и к вечеру разыскала и уключину. Каждая находка была добрым предзнаменованием. Жемчужина принесла ей счастье. Перед закатом Наури увидела деревянный ящик, качавшийся на воде. Когда она тащила его на берег, в нем что-то громыхало. В ящике оказалось 10 банок рыбных консервов. Одну из них она открыла, поколотив ее о борт челнока. Соус она выпила через пробитое отверстие, а потом несколько часов по маленьким кусочкам извлекала из жестянки лососину. Еще 8 дней Наури ждала помощи. За это время она пристроила к челноку найденную уключину, использовав все волокна кокосовых орехов, какие ей удалось собрать, и остатки своей аху. Челнок сильно растрескался, проконопатить его было нечем, но Наури припасла скорлупу от кокосового ореха, чтобы вычерпать воду. Она долго думала, как сделать весло. Потом куском жести отрезала свои волосы, сплела из них шнурок и этим шнурком привязала 3-футовую палку к доске от ящика с консервами, закрепив ее маленькими клиньями, которые выгрызала зубами. На 18-е сутки в полночь Наури спустила челнок на воду и, миновав полосу прибоя, пустилась в путь домой, на Хикуэру. Наури была старуха. От пережитых лишений весь жир у нее сошел. Остались одна кожа да чуть покрытые дряблыми мышцами кости. Челнок был большой, рассчитанный на 3 сильных гребцов. Но она справлялась с ним одна, работая самодельным веслом. Протекал он так сильно, что треть времени уходила на вычерпывание. Уже совсем рассвело, а Хикуэру еще не было видно. Такакота исчез позади, за линией горизонта. Солнце палило, и обильный пот проступил на обнаженном теле Наури. У нее остались 2 банки лососины, и в течение дня она пробила в них дырки и выпила соус. Доставать рыбу было некогда. Челнок относило к западу, но подвигался ли он на юг, она не знала. Вскоре после полудня, встав во весь рост на дне челнока, она увидела Хикуэру. Пышные купы кокосовых пальм исчезли. Там и сям торчали редкие обломанные стволы. Вид острова придал ей бодрости. Она не думала, что он уже так близко. Течение относило ее к западу. Она продолжала грести, стараясь направить челнок к югу. Клинышки, державшие шнурок на весле, стали выскакивать, и Наури тратила много времени каждый раз, когда приходилось загонять их на место. И на дне все время набиралась вода. Через каждые 2 часа Наури бросала весло и час работала черпаком. И все время ее относило на запад. К закату Хикуэру был в 3 милях от нее на юго-востоке. Взошла полная луна, и в 8 часов остров лежал прямо на восток. До него оставалось 2 мили. Наури промучилась еще час, но земля не приближалась. Течение крепко держало ее. Челнок был велик. Никуда не годилось весло, и слишком много сил и времени уходило на вычерпывание. К тому же она очень устала и слабела все больше и больше. Несмотря на все ее усилия, челнок дрейфовал на запад. Она помолилась акульему богу, выпрыгнула из челнока и поплыла. Вода освежила ее. Челнок скоро остался позади. Через час земля заметно приблизилась. И тут случилось самое страшное. Прямо впереди нее, не дальше, чем в 20 футах, воду разрезал огромный плавник. Наури упорно плыла на него, а он медленно удалялся, потом свернул вправо и описал вокруг нее дугу. Не теряя плавника из вида, она плыла дальше. Когда он исчезал, она ложилась ничком на воду и выжидала. Когда он вновь появлялся, она плыла вперед. Акула не торопилась, это было ясно. Со времени урагана у нее не было недостатка в пище. Наури знала, что будь акула очень голодна, она сразу бросилась бы на добычу. В ней было 15 футов в длину, и одним движением челюстей она могла перекусить человека пополам. Но Наури было некогда заниматься акулой. Течение упорно тянуло ее прочь от земли. Прошло 30 минут, и акула обнаглела. Видя, что ей ничего не грозит, она стала сужать круги и, проплывая мимо Наури, жадно скашивала на нее глаза. Женщина не сомневалась, что рано или поздно акула осмелеет и бросится на нее. Она решила действовать, не дожидаясь этого, и пошла на отчаянный риск. Старуха, ослабевшая от голода и лишений, встретившись с этим тигром морей, задумала предвосхитить его бросок и броситься на него первой. Она плыла, выжидая удобную минуту. И вот акула лениво проплыла мимо нее всего в каких-нибудь 8 футах. Наури кинулась вперед, словно нападая. Яростно ударив хвостом, акула пустилась на утек и, задев женщину своим шершавым боком, содрала ей кожу от локтя до плеча. Она уплыла быстро, по кругу, и, наконец, исчезла. В яме, вырытой в песке и прикрытой кусками искореженного железа, лежали Мапуи и Тефары. Они ссорились. «Послушался бы ты моего совета», — в тысячный раз корила его Тефара. «Припрятал жемчужину и никому мы не говорил. Она и сейчас была бы у тебя». «Но Хуру-Хуру стоял около меня, когда я открывал раковину. Я тебе уже говорил это много-много раз. А теперь у нас не будет дома. Рауль мне сегодня сказал, что если бы ты не продал жемчужину Торике...» «Я не продавал ее. Торике меня ограбил». «Если бы ты ее не продал, он дал бы тебе 5000 французских долларов, а это все равно, что 10000 чилийских!» «Он посоветовался с матерью», — пояснил Мапуи. «Она-то знает толк в жемчуге». «А теперь у нас нет жемчужины», — простонала Тефара. «Зато я заплатил долг Торике. Значит, 1200 я все-таки заработал». «Торике умер!» — крикнула она. «А его шхуне нет никаких известий! Она погибла вместе с Аураи и Хира! Даст тебе Торике на 300 долларов кредита, как обещал? Нет, потому что Торике умер. А не найди ты эту жемчужину, был бы ты ему сейчас должен 1200. Нет, потому что Торике умер, а мертвым долгов не платят». «Оливи не заплатил Торике», — сказал Мапуи. «Он дал тому бумагу, чтобы по ней получить деньги в Папиете. А теперь Леви мертвый и не может заплатить. И Торике мертвый, и бумага погибла вместе с ним. А жемчужина погибла вместе с Леви». «Ты права, Тефара. Жемчужину я упустил и не получил за нее ничего. А теперь давай спать». Вдруг он поднял руку и прислушался. Снаружи послышались какие-то странные звуки, словно кто-то дышал тяжело и надсадно. Чья-то рука шарила по циновке, закрывающей вход. «Кто здесь?» — крикнул Мапуи. «Наури», — раздалось в ответ. «Скажите мне, где Мапуи? Мой сын?» Тифара взвизгнула и вцепилась мужу в плечо. «Это дух!» — пролепетала она. «Дух!» У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он трусливо прижался к жене. «Добрая женщина», — сказал он, запинаясь и стараясь изменить голос. «Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны». За циновкой послышался вздох. Мапуи приободрился. Ему удалось провести духа. «А откуда ты пришла, добрая женщина?» — спросил он. «С моря», — печально раздалось в ответ. «Я так и знала, так и знала!» — завопила Тефара, раскачиваясь взад и вперед. «Давно ли Тефара ночует в чужом доме?» — сказал голос Наури. Мапуи с ужасом и укоризной посмотрел на жену. Ее голос выдал их обоих. «И давно ли мой сын Мапуи стал отрекаться от своей старой матери?» — продолжал голос. «Нет-нет, я не...» «Мапуи не отрекается от тебя!» — крикнул он. «Я не Мапуи! Говорю тебе, он на восточном берегу!» Нгакура проснулась и громко заплакала. Циновка заколыхалась. «Что ты делаешь?» — спросил Мапуи. «Вхожу», — ответил голос Наури. Край циновки приподнялся. Тефара хотела зарыться в одеяло, но Мапуи не отпускал ее. Ему нужно было за что-то держаться. Дрожа всем телом и стуча зубами, они оба, вытаращив глаза, смотрели на циновку. В яму вползла Наури, вся мокрая и без аху. Они откатились от входа и стали рвать друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы закрыться им с головой. «Мог бы дать старухе матери напиться», — жалобно сказал дух. «Дай ей напиться», — приказала Тефара дрожащим голосом. «Дай ей напиться», — приказал Мапу и дочери. И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту Мапу и краешком глаза увидел, что дух пьет воду. А потом дух протянул трясущуюся руку и коснулся его руки. И, почувствовав ее тяжесть, Мапуи убедился, что перед ним не дух. Тогда он вылез из-под одеяла, таща за собой жену, и скоро все они уже слушали рассказ Наури. А когда она рассказала про Леви и положила жемчужину на ладонь Тефары, даже та признала, что ее свекровь — человек из плоти и крови. «Завтра утром», — сказала Тефара, — «ты продашь жемчужину Рауле за 5000 французских долларов». «А дом?» — возразила Наури. «Он построит дом», — сказала Тефара. «Он говорит, что это обойдется в 4000. И кредит даст на 1000 французских долларов. Это 2000 чилийских». «И дом будет 40 футов в длину?» — спросила Наури. «Да», — ответил Мапуи. «40 футов». «И в средней комнате будут стенные часы с гирями?» «Да». «И круглый стол». «Тогда дайте мне поесть, потому что я проголодалась», — удовлетворенно сказала Наури. «А потом мы будем спать, потому что я устала. А завтра мы еще поговорим про дом, прежде чем продать жемчужину. 1000 французских долларов лучше взять наличными. Всегда лучше платить за товары наличными, чем брать в кредит». Джек, Лондон. Дом Мапуи. Читал Вадим Чернобельский.